Знаете, сегодня я хотел бы предложить поразмышлять над темой «Светильник для тела есть око». И начну, наверное, с притчи. Один мудрец спросил ребенка, несущего свечу, откуда этот свет? Тот сразу же задул ее и сказал: «Скажи мне, откуда, куда он исчез, и я скажу тебе, откуда он появился». И сегодня я хочу предложить поразмышлять вот именно откуда появляется этот свет и куда он может уходить, куда он может деваться. В Евангелии от Луки в 11 главе с 33 по 36 стих есть такие слова: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Смысл этого отрывка, с одной стороны, непонятный, с другой стороны, его понять очень легко, и он имеет следующее значение. Свет тела зависит от глаз. Если глаз здоров, то человек воспринимает все достаточно хорошо, все достаточно светло. Если же глаз нездоров, то человек воспринимает недостаточно света, и свет, жизнь его превращается в тьму. Вы знаете, я где-то лет 17 мне было, мы с друзьями пошли в Царицынский парк за березовым соком. Там есть такая отделенная часть была, военная часть была, связисты там стояли. И у них такой березовый лес был хороший. И мы туда через колючку лазили, значит, набирали в банке березовый сок. И как-то возвращаясь обратно, я случайно напоролся глазом на ветку. Буквально так вот хлестануло немножко и все. Почесал и пошел домой, а когда я уже вот наступал вечер, я почувствовал, что как-то вот зрение начинает смущаться, вот как бы мутно все становится. И все бы хорошо, но когда я проснулся утром и открыл глаза, я у него не увидел практически ничего. То есть вот легкая такая темная дымка, и все, меня отвели к врачу, и оказалось, что на зрачке просто попал маленький кусочек коры. И вот он спровоцировал вот это вот действие. Все восстановилось, слава Богу. Я благодарю Господа, что я все вижу, что... Но свет физический – это одно, но есть еще свет духовный, и Иисус настоятельно советует нам следить за тем, чтобы наш внутренний свет сиял всегда. И мы, общаясь с людьми, часто видим, что вот один человек, он просто как вот зажигалка, как свечка, от него идет какое вот тепло, такой свет, он просто вот будоражит душу, он просто вот зажигает, с ним приятно находиться, а другой какой-то мрачный, какой-то темный, каждое слово его как-то ранит. И вот бывает так, что этот светлый человек, эта зажигалка, начинает гаснуть, начинает мрачнеть, и вот почему же все-таки этот свет угасает? Почему он может тухнуть? Почему наш внутренний светильник порой меркнет? И что может произойти с нашим сердцем? Ведь вот наше сердце и есть вот этот светильник, который излучает этот свет духовный, который дает нам Господь. И вы знаете, наши сердца могут очерстветь. Вот сегодня брат говорил, что вот почищен снег около церкви, да, а ведь на самом деле это очень трудная работа, и с непривычки, если взять вот лопату или вот кто косил траву, понимает, что с непривычки наша кожа на руках, она воспаляется, появляются мозоли. Но со временем, когда мы постоянно занимаемся этим, со временем у нас кожа грубеет, мы привыкаем к этому труду, для нас становится это обычным. И то же самое происходит с нашим сердцем. Когда мы впервые совершаем какой-то плохой поступок, что-то нехорошее, мы делаем это с дрожью, с таким вот внутренним переживанием, со страхом даже. Но со временем, если мы продолжаем это делать, наши чувства слабеют. И в конце концов мы совершаем какие-то поступки без угрызения совести. Вы знаете, я когда, мне было 11 лет, я начал курить. У меня папа курил постоянно, ну как постоянно, курил, будем так говорить. У нас была полка такая с посудой, и на этой полке постоянно лежали сигареты, всегда лежали сигареты. Мне было 11 лет, и как-то я вот захотел стать как папа, закурить. Я набрал ванну воды, и набрал ее так, чтобы в ванной было много пара. Стащил у отца сигарету, стащил спички, значит, заперся в ванной, закурил. Ну и потом произошло, как обычно происходит. Я шлепнулся с этой ванной, короче, у меня закружилась голова, загремели тазики. Меня, как говорится, спалили, дали мне хороших бобов. Я прятался, мне было страшно. Ну, то есть, как бы я прятался, я пытался сделать так, чтобы мой отец, мои родители не увидели вот этого поступка. Потом прошло какое-то время, я становился немного старше, у меня появились друзья старше меня, которые курили, которые это самое, тогда это было сложно, но все-таки пили пиво, значит, и мне вдруг захотелось быть такими, как они. Я уже к тому времени играл на гитаре, вот, ну, не скажу, что прям был душа компании, но мне как-то хотелось соответствовать им. И когда я уже учился на втором курсе в ПТУ, а папа меня перед этим, ну как, ну вот сейчас я понимаю, что вот когда человек не курит постоянно, да, и вообще не курит, да, то вот этот вот табачный дым, вот этот табачный запах, ну он чувствуется, как ты не прячься, чего-то там не жуй, чем-то там не запивай, не зажевывай, не это самое. И меня отец, значит, когда спрашивал, ты что, курил? Я говорю, да нет, это там в лифте покурили, или там в подъезде покурили. То есть вот, вот и сначала это было со страхом, а потом я уже был в ПТУ, мне казалось, что я уже взрослый, и я уже перестал таиться. То есть вот этот грех, вот это вот состояние, оно вошло в норму, и я уже перестал этого таиться. И тогда отец, ну что ему оставалось делать? Он пошел, купил несколько пачек сигарет, вызвал меня на кухню, говорит, садись, курить будем. Я говорю, пап, ну ты чего врешь? Нет, садись. Ну и вот так все началось, все так пошло. Знаете, вот то же самое происходит с нашим сердцем. Грех имеет ужасную власть. Он очерствляет наши сердца и души. И первый шаг каждого человека к греху сопровождается таким криком предостережения в его душе. Он еще как-то размышляет, а может не надо, а может подумаю. Но если человек грешит постоянно, то сердце его уже привыкает к этому, душа его привыкает к этому, он перестает бояться. И то, что когда-то внушало человеку страх, и он делал крайне неохотно, это становится его обыденностью, он становится как бы... И после вот когда человек привыкает к этому, ему остается только пенять на то, что он докатился сам себя, довел до такого состояния. Еще немаловажный факт, что когда, вот от чего может меркнуть этот свет в нашем сердце, наши души просто тупеют. Вот, вы знаете, я в словаре, вот, знаете, Аня, моя дочка, была еще маленькая, ну, как в классе пятом, и вот они дружили с одним мальчиком, и тут я смотрю, перестали дружить, значит, это самое, я ее спрашиваю, говорю, дочь, а чего, как вот, что ты это самое, ой, папа, да он такой тупой. Ну, что значит тупой? Ну, что он делает не так? Вы знаете, я вот словаре сейчас через много лет нашел. Лишенный разумности, осмысленности, осмысленного понимания происходящего. Это говорится о чувствах, переживаниях и тому подобное. И такие есть выражения, как тупой страх, тупое отчаяние, тупое упрямство и тупое сердце. Потому что человек очень легко привыкает ко злу. Бывает так, что вначале человек очень сильно реагирует на страдания других, на страдания этого мира, у него даже болит сердце. Знаете, я все время раньше как бы вот удивлялся и, наверное, смеялся над своей женой, когда она смотрела вот какие-то сериалы, там какие-то индийские фильмы, она постоянно плакала. Я говорю, что ты плачешь-то? Ну, кино это, что ты плачешь-то? Вот. А вот этот вот там вот так, а вот этот... Вот она плакала, и ее это трогало до такой вот глубины. И большинство людей очень остро переживает это в юности. Но со временем, с возрастом, вот эти чувства притупляются, сердце становится более черствым. Одну маленькую девочку первый раз привели в церковь. Это была Страстная Пятница, и читали историю распятия Иисуса Христа, и читали настолько выразительно, что эта девочка, слушая проповедь, слышала об отречении Петра, о предательстве Иуды. Она слышала о допросе Иисуса Понтием Пилатом, а практически чувствовала на своем теле удары воинов. Она видела вот этот венец, через который сочились капли крови на голове Иисуса Христа. Она слышала о распятии Иисуса, и потом она услышала ужасные заключительные слова. Они распяли его. Казалось, это не тронуло никого в церкви, но вдруг девочка уткнула свое лицо в платье матери, зарыдала и закричала на всю церковь. Почему они это сделали? Почему? Именно так и мы должны бы воспринимать рассказ о распятии, но мы настолько часто, настолько много слышали этот рассказ, что порой воспринимаем его безо всяких эмоций. И пусть Господь избавит нас от сердца, потерявшего способность сопереживать, способность чувствовать вот эту агонию распятия, ведь Иисус Христос, взойдя на крест, претерпя вот эти вот мучения, вот эти унижения, пошел на это ради нас. Но еще страшнее вот этих двух вещей наше сердце может активно взбунтоваться против воли Божьей. И вполне возможно, что некоторые люди знают истинный путь, но выбирают путь неправедный. Человек может чувствовать руку Господа на своем плече, но имея свой, как бы свое мировоззрение, оттолкнуть ее. И человек вроде с открытыми глазами, вроде видит все, все понимает, но выбирает долгий путь, как некогда вот эти люди, которые шли в пустыню с Моисеем, ведь там было всего 11 дней пути. А они ходили 40 лет. 40 лет вместо 11 дней пути. Так порой и мы всю жизнь, слыша о Господе, слыша о Христе, видя вот эти купола за окнами других церквей, просто как бы имеем пелену на глазах и не понимаем самого главного, самого духовного. В 1 Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе, апостол Павел говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». И в этом отрывке есть очень фундаментальные вещи вот такого положения, что Дух Божий может проявлять нам Бога. И если мы не имеем этого Духа, то мы просто можем не понять то, что говорит нам Господь. Людей вообще можно разделить на два типа. И если пользоваться греческим переводом, я небольшой знаток греческого языка, не подумайте, это просто при подготовке, и как бы берешь, когда несколько переводов Библии, да, волей-неволей начинаешь сверять с греческим переводом. И вот людей можно разделить на два типа. Один тип можно назвать пневматикой. Слово «пневма» означает «дух», а «пневматос» — человека, восприимчивого к духу, жизнь которого направляется духом. И вот другой тип можно назвать «психикос». Это слово «психе» часто переводится как «душа». Но это не совсем верно, потому что более всего это слово означает основу плотской жизни. Мы знаем из книги «Бытия», из начала, что все животные имеют вот эту вот психе, вот эту душу. И собачки, и кошки, и все живое на свете, любое животное, оно имеет вот это психе, вот эту душу, но ни одно из них не имеет пневмы, то есть вот этого Божьего Духа. И именно это отделяет нас от животных и сближает с Господом. Человек, который живет душевно, не духовно, который не водим духом, человек, который живет душевно, такой человек просто не может поднять вот этих духовных ценностей. Человек, считающий удовлетворение в плотских потребностях и считающий их самыми важными в жизни, не поймет, например, значение целомудрия. Тот, кто стремится копить материальные ценности, материальные богатства, не сможет понять, что такое щедрость, что такое великодушие. Человек, мысли которого никогда не выходили за пределы материального вида, мира, никогда не сможет понять божественного. Знаете, я общался с одним таким человеком, очень умный человек на самом деле, начитанный. И у нас как-то с ним зашел разговор, он увидел, я сидел, читал Библию на работе в свободное время. Вот, читал Библию, он как бы: ну вот что ты это читаешь, зачем? А как раз был как бы Было время, когда только-только отпраздновали Пасху, только-только по телевизору показали вот это схождение благодатного огня. И вот этот человек прям с пеной у рта начал мне объяснять, что все это ерунда, что все это можно объяснить научно. И он говорил очень долго и объяснял мне, как же все-таки происходит схождение этого огня, и что все это вот неправда, все это. И тогда вот я понял, что да, он хороший человек, да, он начитанный, и Господь ему дал здравый ум, но Дух вот этот Божий, который при сотворении человека Господь вдохнул, вот этим товарищем был просто угашен, просто утерян. И он хорошо знал техническую сторону, или предполагал, что он знает эту техническую сторону. Но, видимо, сердце было для него, его сердце было настолько закрыто, что он просто не хотел слушать о духовном. Мы гораздо чаще верим в какие-то гороскопы, в какие-то предсказания каких-то там волшебников, чародеев, там, или как их назвать-то сейчас, экстрасенсов. Вот. Но когда человеку начинаешь объяснять обычные библейские истины, человек почему-то закрывается и говорит, ну, веришь и верь, это твоя вера, а я по-своему. Ведь очень легко настолько погрузиться в мирское, что покажется, что за пределами этого ничего нет. И что же тогда нужно делать в этой ситуации? Нужно просто преклонить колени и молить Господа. Как это сделал псалмопевец Давид в 118-м псалме и 18-м стихе. Он говорит: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Вот брат Алексей говорил о исполнении закона. И да, мы видим, что Библия показывает нам, что действительно закон чуден. Закон не просто так был написан, потому что ведь все-таки вот эти 613 заповедей были написаны не случайно и были написаны для того народа, который из... Ну, пускай, да, они были угнетены, но они вышли еще в более худшие условия, вот в эту пустыню, где порой нет воды, где постоянно жарко, где вот эти пыльные вот эти, как бы, ветры и все это такое, где нет возможности соблюдать обычные правила гигиены. И в этих законах, да, было сказано, что помимо того, что не укради, не убей, не прелюбодействуй, и вот такое. Были и такие законы, предусмотренные, как что можно кушать, что нельзя. И да, и благодаря этим законам вот это общество, все-таки ходившее 40 лет по пустыне, находясь в этих ужасных, вот ужаснейших условиях, уцелело и все-таки пришло к тому месту, где течет молоко и мед, как говорится в Писании. Но не менее чудес, не менее радости в том, что нам показывает Новый Завет. В Евангелиях мы видим еще большие чудеса. И вот этот закон, который, да, Христос его исполнил, но он сказал, есть две заповеди, которые превыше всех остальных. Возлюби Господа, Бога своего, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот порой самого себя любить гораздо легче, гораздо проще себя любимого, чем возлюбить ближнего. Господь говорит, это Иоанна 8 глава, 12 стих. «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Да, Иисус является светом для мира. Видимым светом для этого мира является солнце. А Иисус Христос есть слово правды для нашего духа, для нашего сердца. И называя себя светом, Иисус Христос показывает тем самым, что сам по себе Он является превосходным и славным. Что Он является для мира источником света, просвещающим всякого человека. И многие из нас, вот пережив недавнюю вот эту пандемию, да, когда людям запрещено было выходить из дома, когда вот эти вот бетонные стены на протяжении нескольких дней, недель, месяцев, да, они просто вот сковывали движение, и как хотелось выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, увидеть свет. Вот у человека духовного, у человека наполненного Духом Святым. То же самое чувство, только общение с Господом, только чтение Его Слова, постижение Его истин. В Иоанна 3, 16 по 19 стих мы читаем следующее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Наша обязанность, вот вы знаете, я почему мне нравится проповедовать по субботам, вообще участвовать в служении по субботам или пребывать на этом служении, потому что вот у нас большая церковь, у нас много разных людей, мы все не похожи друг на друга, но нас соединяет одно, вот эта благодать, спасение, благодать любви Божией, благодать Святого Духа. И вот, вы знаете, у меня как бы такое потаенное желание и молитва моя о том, чтобы в субботу, вот именно в этот день, в этот прекрасный день, который Господь отделил для своих, для общения с Ним, чтобы в этот день наполнялись вот эти вот места – невзирая на погоду, невзирая на домашние дела. Но чтобы это произошло, наши сердца должны быть открыты, и мы сами должны быть вот тем светом, тем духовным светом, который привлекал бы сюда людей. То есть наше питание здесь Духом Святым должно уходить туда, вот на, за эти стены, чтобы люди, которые еще блуждают во тьме, которые еще ищут свой путь, ведь вот на самом деле Россия-то, она христианская страна, то есть вот очень много православных церквей, очень много людей, которые называют себя христианами, но очень много людей, которые, называя себя христианами, имеют вот эту пелену на глазах, которые еще не видели истинного света. И наша задача, напитавшись здесь, вынести вот этот духовный хлеб туда и дать его тем, которые желают его, которые ищут его. Ведь вот я уже рассказывал об этом. Было такое состояние души у меня, когда вот я просто понял, что мне нужно идти к Господу, что мне нужно идти к Нему, да, и я пришел в одну церковь, в православную, ничего там не нашел, поехал в костел в католический, ничего там не нашел, и потом взял, а на тот момент по телевизору часто была такая передача «Дом живых историй», и там актриса Цыплакова как-то сказала такую вещь, что чтобы душе было спокойно и хорошо, надо просто найти церковь, где тебе будет хорошо. Но я это понял по-своему, я взял желтые страницы, вот такая большая книга, и стал в разделе, вот там, где церкви, стал листать. И случайно, значит, увидел адрес Каширское шоссе, дом 70. Думаю, надо ехать. Я собрался, поехал, приехал рано утром. И вот Господь расположил так, что две сестры стояли около входа, они общались, я, ну, как бы в сторонке от них был, они практически не обращали, как мне казалось, не обращали на меня внимания. И вот потом одна из них, Анастасия Нефедовна, она просто затащила меня сюда, вот на второй этаж. Она просто взяла меня под руку, это наш новый братик, затащила меня сюда. И вы знаете, вот то чувство, которое было у меня в самом начале моего пребывания здесь, его описать, ну, практически невозможно, понимаете? Во-первых, слушая слово, я имел все время такое чувство, особенно первый раз, я, по-моему, Николая Всеволодовича я слушал, и у меня было такое чувство, я еще не знал, кто он, что он, было такое чувство, что кто-то из присутствующих, зная меня хорошо, взял ему перед этим, накапал, и вот он теперь вот колет меня в самый глаз, вот это, ворошит мне душу. А я поглядел, оглянулся, никого не узнал. А вот. И так было на протяжении многих месяцев, многих лет. И я когда выходил, у меня еще не было машины, и я выходил, вот слава Богу, ее сейчас нет. Я выходил когда отсюда, с этого служения, да, я шел до остановки, до автобусной. И простите за сравнение, я чувствовал себя как пятачок с шариками. Я шел и практически не касался земли, то есть была такая легкость, такое наполнение. И мне хотелось всем и каждому говорить, что есть Иисус Христос, который меня любит, который меня спас, который ждет своих детей, который лучше. Но со временем, вы знаете, вот со временем как-то это все притуплялось, и случилось страшное на самом деле. Сейчас-то я это уже понимаю, тогда это было, вот, я просто говорю это для того, что у многих бывает такое чувство, ну, дай Бог, чтобы его никогда не было, что вот, все не так, все плохо, вот этот служитель мне не нравится, вот эта сестра мне что-то косо поглядела, вот этот брат вообще со мной что-то прошел, не поздоровался, вот этот что-то какой-то лукавый, вот этот еще. И вот это все нарастает, вот этот гадкий вот ком, вот этот вот, и глаза вот это застилает пелена. И в конце концов случается страшное. То же самое, что случилось со мной, я просто взял и ушел. Причем, ну, слава Богу, Господь не допустил того, чтобы я запретил, допустим, жене своей сюда ходить, да, то есть мы как бы разделились, она ратовала за церковь, а я сказал, нет, все, больше никогда. Но Господь-то все равно здесь остался, и вроде в церковь я не хотел, и вроде как бы было нехорошо, но вы знаете, Господь ничего не делает просто так. И когда я встречал кого-то из братьев с нашей церкви, да, и мы разговаривали, мы обнимались, понимаете, вот эти были какие-то секунды тепла, да. И когда человек отходил от меня, опять опускался вот этот щит. А опускалось почему? Потому что цель Иисуса Христа – открыть нам Евангелие, наполнить нашу душу, наше сердце светом своим, теплом Духа Святого, вести нас. А цель сатаны – держать человека в неведении, то есть Вот знаете, бывает такое, да, что вот вроде я сижу, читаю Слово Божие, да, и так все во мне, вот я так все понимаю, так все хорошо, мне будут рассказать, да, а потом раз вот встречается человек, а я не знаю, что сказать-то ему. Вот что-то как-то запирает вот это внутри. Так вот, чтобы не было этого вот замка, вот этой пелены, мы всегда в своих молитвах, в своих прошениях должны обращаться к Господу с тем, чтобы Он наполнял наши сердца. И если мы даже видим человека успешного, христианина, который хорошо проповедует, который всегда счастлив, всегда доволен, всегда, как бы мы знаем, что у него там и в семье все хорошо, мы должны всегда молиться за такого человека, чтобы Господь хранил его, чтобы Господь наполнял его, потому что сатана, он не дремлет, и вот это вот сорваться, опуститься как бы вот в эту тьму всегда возможно, и, наверное, никто от этого не застрахован. Ну и в завершение я хотел бы прочесть тот же отрывок, с которого я начал. Это Луки, Евангелие от Луки, 11 глава, 33, с 33 по 36 стих. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. И если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Пусть Господь благословит нас всех и пусть наполнит нас светом своим. И наполнившись этим светом, мы могли бы дарить его другим. Аминь.